Глава 12. Петух над головой. Утром Вашко решал новую задачу, уже не связанную с тараканами. От капусты по-гурийски те разбежались сами. От шкафчика под раковиной, где обыкновенно стояло помойное ведро, за версту несло перцем. Проблема была в другом. Где купить суповую тарелку? Их у него всегда не хватало. Купил-разбил, купил-разбил. Но если раньше можно было спуститься и купить в ближайшем магазине, то теперь там вместо дешевой посуды продавали хрустальные бокалы. Магазин так и назывался «Бокал чего-то там» или «Бокал что-то». А в привычном магазине радиоприемников и телевизоров продавались ликеры, видики и прочее никчемное для Вашко дребедень. «На Кирова надо прогуляться», — решил он и вышел из дому. Время близилось к полудню. Это и неудивительно. Проводив гостей, Вашко долго ворочался, поздно заснул, а когда проснулся, вовсю светило солнце. Светило оно и сейчас. Вашко никуда не спешил. В кармане толстой пачкой ворочалась накопившаяся за год полковничья пенсия. И настроение было превосходным. Иосиф Петрович тщательно подготовился к выходу. Почистил ботинки, помахал по полам плаща щеткой и огладил рукой поля старенькой шляпы. Маршрут он проложил сам. Мимо Елисеевского, поворот налево, вдоль по Кузнецкому вверх, а там маленькими переулками к площади Нагина. Ему еще предстояло удивиться разительным переменам. И площадь Нагина больше не Нагина, и улица Кирова теперь Мясницкая. Постепенно ему надоел шум больших улиц, и он поплелся по маленьким узеньким переулкам. Шел по тротуару, сторонился прохожих, улыбался собственным мыслям, а под ногами шуршал сухой ковер желтой листвы. На широком крыльце одного из старинных домов толпился странный народец. Мужчины, и пожилые, и молодежь, стояли лицом к распахнутым дверям. Одеты они были странновато, все в темных долгополых пальто, странных шапочках на затылках и с небольшими потертыми книжечками в руках. Женщин было мало. Из дверей слышался монотонный гул голосов, изредка прерываемый звуками скрипок. Вашко остановился, приблизился к крыльцу и тут заметил еще одну странность. У всех присутствующих мужчин было не только благоговейное выражение на лицах, но и очень похожие черты. Курчавились схожие бородки, пейсы, усики. «Синагога», — подумал Вашко. Ему стало неинтересно, и он тотчас поплелся в сторону Кирова-Мясницкой. Но далеко уйти ему не удалось. Стоявшая на углу дряхлая старуха заметила, что он долго стоял у крыльца, и когда он проходил мимо нее, легонько дотронулась до вашковского локтя и что-то произнесла на непонятном языке. «Что?» — опешил Вашко. «Что вы сказали?» Старуха провела рукой по растрепанным седым лохмам, впилась изучающим взглядом в его лицо и перешла на московский акающий говорок. «Как вас зовут?» Вашко опешил до такой степени, что назвался, хотя не имел обычая представляться кому бы то ни было на улице, за исключением тех ситуаций, когда это требовалось по службе. «Иосифом меня зовут». Старуха обрадовалась. «С праздником, Иосиф!» «Что мне дальше делать?» — улыбнулся Вашко. «Жить!» — философски ответила старуха. «Сегодня отпускаются все грехи». «Хм, и не евреям тоже?» — полюбопытствовал Вашко. Старуха пристально посмотрела ему в лицо. «И евреям не всем. Для этого надо купить живого петуха и потрясти им над головой». «Зачем?» «Так вы не еврей?» «Нет». Старуха тотчас потеряла к нему всяческий интерес. «Очень долго объяснять». Вашко пожал плечами, усмехнулся в усы. «Вот чудеса!» И пошел своим путем. Магазин посуды оказался на месте. Вашко несколько опешил от цен. То, что раньше едва тянуло на рубь 40, сегодня стоило 10 тысяч. Но, посчитав, что тарелка все равно нужна, без нее никуда не деться, Вашко купил. Потом, зажав под мышкой сверток с единственной тарелкой, долго любовался огромной фарфоровой пантерой. Затем вышел на улицу и начал раскручивать прежний маршрут в обратную сторону. Дорога снова проходила мимо синагоги. Похоже, что торжественная служба, или как там это у евреев называется, подходила к концу. Музыка стала тише, странно одетых людей, направлявшихся вверх и вниз по улице, больше. И только старуха с растрепанными седыми лохмами стояла на своем месте. «А про петуха любопытно», — подумал Вашко. «Пойду подробности выясню». Он перешел на противоположную сторону улицы и пошел к синагоге.